«Осторожно, не наступи на мои мемы». Эпиграф. В вопросах религии правда – это та точка зрения, которой удалось выжить. Оскар Уайльд. Позвольте начать эту главу с напоминания о том, что естественный отбор терпеть не может попусту транжирить ресурсы, и потому любое универсальное для вида свойство, как, например, религия, должно обеспечивать какое-либо преимущество, иначе оно бы давно исчезло. Однако еще раз заметим, это преимущество вовсе не обязательно должно способствовать выживанию или размножению того самого индивида, у которого наблюдается данное свойство. Как мы уже видели, распространенность простуды среди представителей нашего вида убедительно объясняется выгодой, получаемой генами вируса этой противной болезни. Примечание. Особенно среди моих сограждан. Судя по тому, как они понимают французскую фразу «Vous si l'anglais avec son sang-froid habituel». А вот идет англичанин со своей обычной мерзкой простудой. Вместо «а вот и англичанин со своим неизменным хладнокровием». Это отрывок из книги Пирсона «Ломаной французской». Там можно найти и другие перлы, вроде «coup de grâce» – газонокосилка вместо «последний удар». Конец примечания. Но получателями выгоды не обязательно должны быть гены. Сгодится любой репликатор. Гены – это лишь самые известные образчики репликаторов. В качестве других кандидатов можно назвать компьютерные вирусы и предмет данного раздела – мемы, единицы культурного наследования. Чтобы понять, что такое мемы, сначала нужно получше разобраться в том, как работает естественный отбор. Если говорить в самых общих чертах, естественному отбору приходится выбирать между альтернативными репликаторами. Репликатор – это массив закодированной информации, способный создавать свои точные копии, иногда совершая при этом ошибки, так называемые мутации. Далее следует дарвиновская модель. Число репликаторов с хорошими способностями к размножению – растет за счет уменьшения числа репликаторов с худшими способностями к размножению. В этом вкратце и заключается естественный отбор. Самым известным репликатором является ген, отрезок ДНК, копируемый бесчисленное количество раз, почти всегда с исключительной точностью, от одного поколения к другому. Главный вопрос теории мемов заключается в том, существуют ли единицы репликаторы культурной информации, подобные генам? Я не пытаюсь заявить, что мемы непременно должны быть очень похожи на гены. Просто чем выше их сходство, тем лучше будет работать теория мемов. В данном разделе мы попробуем выяснить, будет ли теория мемов работать в частном случае религии. Происходящие время от времени ошибки копирования, мутации генов, приводят к появлению в генофонде различных версий одного и того же гена – аллелей, о которых можно сказать, что они соревнуются друг с другом. Соревнуются за что? За особый, предназначенный для данного гена, набора аллелей, участок хромосомы или локус. Как идет соревнование? Молекулы не вступают в прямое единоборство. Оно проявляется опосредованно. Посредниками являются фенотипические признаки. Скажем, длина ног или цвет шерсти. Проявление гена в анатомии, физиологии, биохимии или поведении. Как правило, судьба гена зависит от тех организмов, в которых он последовательно обитает. Способствуя успеху этих организмов, ген повышает собственные шансы на выживание в генофонде. Увеличение или уменьшение частоты встречаемости гена в генофонде, происходящее в череде поколений, зависит от успеха посредника, фенотипа. Не окажется ли это верным и для мемов? Одной явно отличающей их от генов особенностью является отсутствие у мемов аналогов хромосом, локусов и аллелей, а также половой рекомбинации. Меметический пул, так называемый мемофонд, гораздо более расплывчат и не так четко организован, как генетический. Однако использование понятия меметического пула, в котором частота встречаемости определенных мемов меняется в зависимости от результатов соревнований и взаимодействия с другими мемами, не будет ошибкой. Возражения против использования концепции мемов возникают по разным причинам, но в основном потому, что мемы не во всем аналогичны генам. Например, в настоящее время нам известно, что представляют собой гены. Это участки молекулы ДНК. По поводу же природы мемов ведутся дискуссии. Ученые пока не могут прийти к соглашению о физической природе мема. Существуют ли мемы только в нашем мозге? Или любую напечатанную или электронную копию, скажем, какого-нибудь четверостишия, тоже можно считать мемом? И еще. При репликации генов копирование обычно происходит с высочайшей точностью, тогда как репликация мемов, если она имеет место, часто бывает далеко не так точна. Проблемы мемов преувеличены. Наиболее важным возражением является утверждение о том, что точность копирования мемов недостаточна для того, чтобы они могли работать как репликаторы в дарвиновском эволюционном процессе. Считается, что при слишком высокой скорости мутирования в каждом поколении мем изменится до неузнаваемости еще до того, как на его частоту в мемофонде сможет оказать влияние дарвиновский отбор. Но это только кажущаяся проблема. Представьте опытного плотника или доисторического изготовителя кремниевых ножей, обучающего новичка приемам ремесла. Если ученик будет стараться бездумно повторять каждое движение рук мастера, то действительно через несколько поколений передачи от мастера к ученику данный мем изменится до неузнаваемости. Но ученик не просто механически повторяет каждое движение рук учителя. Это было бы глупо. Осознав цель, которую пытается достичь мастер, он старается имитировать эту попытку. Скажем, чтобы забить гвоздь по самую шляпку, он ударяет молотком столько раз, сколько для этого нужно, а не обязательно, сколько ударил мастер. Через череду имитирующих поколений, не меняясь, передаются именно такие правила, тогда как детали исполнения могут меняться от случая к случаю и от индивидуума к индивидууму. Петли вязания, веревочные узлы и изготовление рыбацких сетей, способы складывания оригами, полезные плотницкие и гончарные приемы. Каждый из этих видов деятельности можно свести к ряду отдельных элементов, способных передаваться без изменений через бесчисленное количество имитирующих поколений. Выполнение элементов может варьировать от одного индивидуума к другому, но сущность действия передается в неизменном виде. И этого вполне достаточно, чтобы аналогия между генами и мемами работала. В предисловии к книге Сьюзен Блэкмор «Меметическая машина» я привел пример оригами, изготовления из бумаги модели китайской джонки. Это довольно сложная процедура, состоящая из 32 операций складывания бумаги. Конечный результат – сама китайская джонка – красивая игрушка. Тоже можно сказать и о трех промежуточных стадиях ее эмбрионального развития – катамаране, коробочке с двумя крышками и рамке. Весь процесс действительно напоминает складывание и впячивание зародышевых листков в процессе формирования бластулы, гаструлы и нейрулы. Складывать китайскую джонку меня научил отец, научившийся этому примерно в том же возрасте в школе-интернате. В его время поветрие изготовления джонок пошло от школьной заведующей. Подобно эпидемии кори, оно охватило учеников, а затем, как и подобает эпидемии, угасло. Через 26 лет, когда заведующей уже не было и в помине, в той же школе выпало учиться мне. На этот раз поветрие пошло от меня, и оно опять распространилось, как новая вспышка кори, чтобы затем снова угаснуть. Такое стремительное, похожее на эпидемию распространение усваиваемого навыка показывает высокую эффективность механизма распространения мемов, их высокую заразность. Не вызывает сомнения, что джонки, которые складывали сверстники моего отца в 1920-х годах, практически не отличались от корабликов, которые мои сверстники изготавливали в 1950-х. Данный феномен можно исследовать подробнее при помощи эксперимента, напоминающего игру в испорченный телефон. В Англии она называется «китайский шепот». Выбираем 200 человек, не умеющих делать китайскую джонку, и разделим их на 20 групп по 10 человек в каждой. Соберем лидеров групп и наглядным путем научим их складывать джонку. Затем попросим каждого выбрать по одному человеку из своей группы и опять же наглядным путем обучить его или ее приемам складывания. Каждый представитель второго поколения, в свою очередь, обучит третьего члена своей группы и так далее до тех пор, пока мы не охватим всех членов каждой группы до десятого. Соберем получившиеся джонки и для дальнейшего изучения пометим их номером группы и поколения. Я еще не проводил такого эксперимента, но хотел бы. Однако думаю, что довольно уверенно могу предсказать его результат. Полагаю, что не всем 20 группам удастся передать навык до 10 члена без изменений, хотя многие этого добьются. Скорее всего, в некоторых группах обнаружатся ошибки. Возможно, какой-нибудь рассеянный индивидуум забудет важную деталь процедуры, и все последующие члены группы, естественно, уже не смогут ее воспроизвести. Возможно, группа 4 дойдет только до стадии катамарана, не дальше. Возможно, 8-й член 13-й группы сложит мутантный вариант, что-то среднее между коробочкой с двумя крышками и рамкой, и оставшиеся члены его группы повторят эту мутацию. Что касается групп, которым удалось успешно передать навык до 10-го поколения, могу предсказать еще следующее. Выстроив джонки по порядку поколений, мы не обнаружим систематического ухудшения качества с увеличением номера поколения. Но если бы мы проводили эксперимент, аналогичный во всех отношениях, кроме передаваемого навыка, на сей раз это было бы не оригами, а рисунок джонки, то налицо оказалось бы явное ухудшение точности результата в 10-м поколении по сравнению с первым. В варианте эксперимента с рисунком все рисунки 10-го поколения будут иметь определенное сходство с рисунками первого. Но в каждой группе с каждым последующим поколением в разной степени, но неизбежно, сходство будет слабеть. В варианте оригами, напротив, ошибки будут либо иметься, либо нет. Так называемые дискретные мутации. Либо команда не сделает ошибки, и джонка 10-го поколения – будет в среднем не лучше и не хуже джонки пятого или первого поколения, либо в одном из поколений произойдет мутация, и все попытки последующих поколений окажутся неудачными. В лучшем случае, точным повторением мутации. В чем заключается основное различие между двумя вышеописанными навыками? Навык оригами состоит из ряда отдельных действий, каждое из которых само по себе несложно. Большую их часть легко описать командами типа «согните края к центру». Какой-то член группы, возможно, выполнит команду неаккуратно, однако следующий за ним участник поймет суть того, что тот пытался сделать. Инструкции оригами являются самоупорядочиваемыми. Именно это свойство делает их дискретными. Это аналогично тому, как намерение плотника забить гвоздь по шляпку понятно ученику вне зависимости от количества нанесенных мастером ударов. Либо ты выполняешь шаг оригами правильно, либо нет. Навык рисования, с другой стороны, является аналоговым. Любой может попытаться, но одним удастся скопировать оригинал лучше, другим хуже, и никто не сделает абсолютно точную копию. Точность копирования также зависит от затраченных на работу времени и усилий, а это постоянно варьирующие переменные. Помимо этого, некоторым членам групп захочется не просто скопировать, а слегка подправить и, так сказать, улучшить предыдущую модель. Слова, по крайней мере, когда их понимают, такие же самоупорядочиваемые единицы, как и шаги оригами. В настоящей игре в испорченный телефон первому ребенку рассказывают историю или говорят фразу и просят повторить услышанное следующему малышу и так далее. Если длина фразы не превышает 7 слов, а язык является родным для всех участников, вероятность передачи в неискаженном виде через 10 человек становится довольно высокой. Если же фраза произносится на незнакомом иностранном языке, и детям приходится копировать звучание, а не составляющие ее слова, смысл неизбежно теряется. Характер искажений от одного участника к другому аналогичен искажениям при копировании рисунка. Если фраза имеет смысл на родном языке детей и не содержит незнакомых слов, таких как фенотип или аллеи, она, что называется, выживает. Вместо фонетического копирования звуков, каждый ребенок распознает каждое слово как смысловую единицу, как элемент конечного множества известных ему слов, и при повторении следующему воспроизводит именно это слово, пусть даже со слегка отличным акцентом. Письменный язык также является самоупорядочиваемым, потому что, как бы ни отличались в деталях, нацарапанные на бумаге каракули, все они сделаны с использованием алфавита, ограниченного в случае английского языка 26 буквами. Исключительная устойчивость, порой проявляемая мемами благодаря самоупорядочиванию, достаточно убедительно опровергает возражения, наиболее часто выдвигаемые против аналогии мемов и генов. Но в любом случае, на данной начальной стадии развития, первоочередной задачей теории мемов не является выработка всеобщей теории культуры, аналогичной генетической теории Уотсона и Крика. Разрабатывая идею мемов, я главным образом хотел оспорить мнение, согласно которому гены – это единственный и уникальный объект, с которым только и может работать дарвиновская эволюция. Иначе у читателей книги «Эгоистичный ген» могло возникнуть именно такое впечатление. То же самое подчеркнули названием своей ценной, глубокой книги «Не генами одними» Питер Ричардсон и Роберт Бойд, хотя они и не используют термин «мем», предпочитая заменить его на культурные варианты. Книга Стивена Шеннона «Гены, мемы и история человечества» отчасти навеяна другой, более ранней, замечательной книгой Бойда и Ричардсона «Культура и эволюционный процесс». Помимо этого, мемам посвящены такие книги, как работа Роберта Ангера «Электрический мем», Кейт Дистин «Эгоистичный мем» и Ричарда Броди «Психические вирусы. Новая наука мемов». Дальше, чем кому-либо, продвинуть теорию мемов удалось Сьюзен Блэкмор в книге «Меметическая машина». Мир в ее изображении представляется скоплением мозгов или других приемников и проводников мемов, таких как компьютеры и радиоканалы, и борющихся за преобладание в них мемов. Подобно генам в генофонде, победа достанется мемам наилучшим образом приспособленным для воспроизведения. Возможно, они более привлекательны, как, например, для многих людей мем личного бессмертия, а может, их распространению помогают уже присутствующие в мемофонде мемы. В данном случае могут возникнуть меметические комплексы или мемплексы. Как обычно в случае мемов, их легче понять, вернувшись к аналогии с генами. Для простоты я описывал гены как отдельные, действующие независимо друг от друга, элементы. Но они, конечно, не независимы друг от друга, и это проявляется двояко. Во-первых, поскольку гены являются линейными участками хромосом, они, как правило, передаются из поколения в поколение в компании других генов, расположенных в соседних локусах хромосомы. Мы, ученые, называем такое соседство сцеплением. И далее я рассматривать его не буду, потому что у мемов нет хромосом, аллелей и половой рекомбинации. Другой способ проявления зависимости генов друг от друга значительно отличается от генетического сцепления. И ему имеется замечательная аналогия в мире мемов. Речь пойдет об эмбриологии. Науке, вопреки распространенному заблуждению, совершенно отличной от генетики. Организмы не складываются, подобно мозаике, из отдельных, определяемых разными генами, кусочков фенотипа. Поведение и анатомию индивидуумов невозможно соотнести по принципу один к одному с имеющимися в их ДНК генами. В программе процессов развития, приводящих к появлению живого организма, каждый ген работает совместно с сотнями других генов, подобно тому, как слова, из которых состоит кулинарный рецепт, работают совместно, описывая приготовление изысканного кушанья. Ведь нельзя сказать, что определенное слово рецепта соответствует определенному кусочку полученного блюда. Таким образом, при создании организмов гены объединяются в группы. В этом заключается один из главных принципов эмбриологии. Возникает желание заявить, что естественный отбор происходит на уровне групп генов, что имеет место своего рода групповой отбор генных комплексов. Но это не так. На самом деле другие гены генофонда образуют значительную часть той среды, в которой данный аллельный вариант гена подвергается отбору, конкурируя с другими аллелями того же гена. Поскольку каждый выбранный ген успешно работает в присутствии других, также отобранных аналогичным путем, возникают группы совместно работающих генов. Весь процесс больше напоминает свободный рынок, чем плановую экономику. На улице есть сапожник, пирожник и может оказаться свободная ниша для молочника. Пустующее место заполнит невидимая рука естественного отбора. Но это отличается от спуска сверху планового приказа о назначении тройки – сапожника, пирожника и молочника. Идея сотрудничающих, собранных, так сказать, невидимой рукой групп, является ключевой для понимания сущности и работы религиозных мемов. В разных генетических пулах возникают различные группы. В генетических пулах хищников присутствуют гены, программирующие органы чувств и когти для обнаружения и поимки дичи, зубы и переваривающие мясо белки для ее пожирания, а также огромное количество других, слаженно работающих друг с другом, генов. Одновременно с этим в генетических пулах травоядных естественный отбор благоприятствовал другим наборам совместимых, вместе работающих генов. Хорошо известно, что успех гена зависит от совместимости определяемого им фенотипа со средой обитания вида – пустыней, лесом и так далее. Но нужно также подчеркнуть зависимость его успеха от совместимости с другими генами данного генетического пула. Ген хищника не выживет в генетическом пуле травоядных. И наоборот. С точки зрения гена, видовой генетический пул – набор генов, постоянно перемешиваемых в новые комбинации в процессе полового размножения, представляет собой генетическую окружающую среду, в которой отбор гена производится на основе его способности к сотрудничеству с другими. И хотя меметические пулы менее упорядочены и систематизированы, чем генетические, Их, тем не менее, можно считать важной частью окружающей среды каждого мема, участника мемплекса. Мемплекс представляет собой набор мемов, не обязательно приспособленных к успешному выживанию поодиночке, но успешно выживающих и работающих в присутствии других членов мемплекса. В предыдущем разделе выражалось сомнение в том, что естественный отбор влияет на конкретные детали в эволюции языков. Полагаю, что в эволюции языков главную роль играет случайный дрейф. Можно, конечно, предположить, что определенные гласные или согласные легче передавались в гористой местности, и поэтому они получили распространение в швейцарских, тибетских и андских диалектах, тогда как другие звуки, более удобные для шепота в густых лесах, характеризуют языки пигмеев и амазонских племен. Но вышеупомянутый пример естественного отбора в эволюции языков, теория о возможном функциональном значении великого сдвига гласных, такими причинами не объяснишь. Скорее всего, сдвиг гласных произошел по причине группирования совместимых мемов мемплексы. Сначала по неизвестной причине, возможно, как подражание индивидуальным речевым особенностям популярного или влиятельного человека. Существует мнение, что так появилась испанская шепелявость, изменилась одна гласная. Да и не важно, что вызвало изменение первой гласной. Важно, что по данной теории изменение одной гласной вызвало неизбежное, каскадное изменение всех остальных, чтобы избежать неясности произношения. На следующей стадии произошел отбор мемов с учетом уже имеющихся в меметическом пуле, в результате чего образовались новые, состоящие из совместимых мемов, мемплексы. Теперь, наконец, мы готовы обратиться к меметической теории религии. Некоторые религиозные идеи, подобно некоторым генам, могли выжить благодаря собственным достоинствам. Такие мемы выживают в любом пуле, вне зависимости от окружения. Хочу еще раз сделать важное пояснение, что достоинство в данном контексте означает лишь способность выживать в пуле. Никаких других оценок здесь не предполагается. Некоторые религиозные идеи выживают по причине совместимости с другими, уже широко распространенными в пуле мемами, то есть как часть мемплекса. Ниже приводится перечень религиозных мемов, выживание которых в меметическом пуле можно объяснить либо собственным достоинством, либо совместимостью с имеющимся мемплексом. Вы переживете собственную смерть. Приняв мученическую смерть, вы попадете в самую лучшую часть рая и получите в свое распоряжение 72 девственницы. Посочувствуйте судьбе несчастных девственниц. Еретиков, богохульников и богоотступников нужно убивать или наказывать другим образом, например, изгнанием из семьи. Вера в Бога является высшей добродетелью. Если она пошатнулась, необходимо приложить все усилия для ее восстановления, умоляя при этом Бога искоренить неверие. В обсуждении Пари Паскаля уже упоминалась странная уверенность в том, что Богу больше всего импонирует наша вера в Него. Тогда это казалось странным. Но вот вам и объяснение. Вера, бездоказательная уверенность в чем-то, является добродетелью. Чем крепче ваша вера перед лицом доказательств обратного, тем больше ваша добродетель. Особенно высоко награждаются религиозные виртуозы, способные верить в совсем уж нелепые, неподтвержденные и, по сути, неподтверждаемые вещи, вопреки всем фактам и здравому смыслу. Любой, даже неверующий человек, должен автоматически и без рассуждений уважать религиозные верования больше, чем он уважает любые другие убеждения. Об этом говорилось в главе 1. Существуют странные вещи, такие как Троица, Пресуществление, Боговоплощение, которые нам не полагается понимать. Лучше даже не пытаться, ибо попытка понять может привести к их разрушению. Называйте их таинством и научитесь удовольствоваться этим. Прекрасная музыка, искусство и священное писание являются самотиражирующимися выражениями религиозных идей. Примечание. Художественные школы и жанры можно рассмотреть как альтернативные мемплексы, поскольку художники копируют друг у друга идеи и сюжеты, и новые выживают только в случае удачного смешения с предыдущими. Весь предмет истории искусства с ее изучением сложных вопросов иконографии и символизма можно рассматривать как углубленное исследование мемплексов. Определенные детали сохранились или отсеивались на основе присутствия в меметическом пуле тех или иных мемов, часто религиозных. Конец примечания. Некоторые из перечисленных идей, возможно, имеют достаточную ценность для собственного выживания, чтобы преуспеть в любом мемплексе. Но, по аналогии с генами, некоторые мемы выживают только в группе с другими мемами, в результате чего образуются альтернативные мемплексы. В качестве двух альтернативных мемплексов можно рассматривать две альтернативные религии. Ислам, к примеру, можно сравнить с группой генов хищников, буддизм с группой генов травоядных. Строго говоря, идеи одной религии не лучше идей другой, подобно тому, как гены хищников не лучше генов травоядных. От религиозных мемов не требуется абсолютной способности к выживанию. Им лишь нужно хорошо работать в присутствии других мемов своей религии, но не мемов других религий. Согласно этой модели, скажем, католицизм и ислам не обязательно должны быть плодом творчества отдельных индивидуумов. Они могли развиваться как две альтернативные группы мемов, процветающих в присутствии других мемов данного мемплекса. Организованные религии организуются людьми – священниками, епископами, раввинами, имамами и аятоллами. Но, возвращаясь к примеру с Мартином Лютером, хочу подчеркнуть, это не означает, что религии были людьми придуманы и, так сказать, спроектированы. Даже если власть имущие эксплуатируют религию и манипулируют ею в собственных целях, существует значительная вероятность того, что большая часть деталей каждой религии появилась в результате бессознательной эволюции. Причина этому – не генетический естественный отбор. Он происходит слишком медленно и не может служить объяснением стремительной эволюции и разделения религий. Генетический естественный отбор играет в этой истории одну роль. Он обеспечивает мозг с его склонностями и погрешностями, аппаратное средство, снабженное системным программным обеспечением нижнего уровня, необходимое для протекания меметического отбора. Проходящий в данной среде меметический естественный отбор, по моему мнению, предлагает разумное объяснение деталей развития конкретных религий. На ранних стадиях эволюции религии до ее формальной организации, простые мемы выживают благодаря их универсальной привлекательности для человеческой психики. На данном этапе меметическая теория религии и теория религии как побочного продукта работают параллельно. Для более поздних стадий, на которых появляются формальная организация и тщательно разработанные, специфичные для каждой религии особенности, можно с успехом использовать теорию мемплексов – групп совместимых мемов. При этом не исключается дополнительное воздействие намеренной манипуляции со стороны священников и других заинтересованных лиц. Не исключено, что религии, подобно школам и направлениям в искусстве, по крайней мере частично, представляют плод разумного, так сказать, замысла. Одной практически полностью намеренно созданной религией является саентология. Но полагаю, что это исключение из общего правила. Другим кандидатом на роль намеренно созданной религии является мормонизм. ее предприимчиво лживый изобретатель Джозеф Смит не поленился написать целую новую священную книгу, книгу Мормона, которой фальшивым английским языком 17 века изложил новую, высосанную из пальца фальшивую версию американской истории. Со времени своего появления в XIX веке мормонизм эволюционировал и сегодня является в Америке одной из наиболее уважаемых и популярных религий. Говорят, что число ее приверженцев растет самыми быстрыми темпами, и уже идут разговоры о выставлении кандидата на пост президента. Эволюция свойственна большинству религий. Какой бы теории эволюции религии мы ни придерживались, она должна суметь объяснить поразительную скорость процесса религиозной эволюции в благоприятных условиях. Рассмотрим это на примере.